Глава 51. Среда, 23 августа 1989 года. 17-й день каникул. Небо цвета мятой бумаги. 20:00. Порядок восстановлен. Орион вернулся в порт. Папа вернулся с маяка. И все собрались вокруг большого семейного стола, накрытого под дубом во дворе овчарни Арканю. Дедуля Касаню сидит в торце, как глава клана. Бабуля Элизабетта стоит на другом конце, точь-в-точь дирижер оркестра. Бабушка и ее старая служанка, имени я не знаю, приносят закуски, соленые и сладкие канистрели, колбаски фигателлу ди Корсо, приготовленные в пиве, куски панчетты, призутту и копы, партизанский паштет из зеленых оливок с травами. Меняют посуду. С нами сидят дальние кузены всех возрастов, которых я никогда раньше не видела. Самые старые пьют вино, знаменитое Кло Каламбю. Его делает мой двоюродный дед. Молодым наливают кока-колу, хотя дедуле Касаню это не нравится. Нечего лакать заморскую содовую, когда есть корсиканское вино. Я насчитала человек 15 идриси за длинным узким столом, который и не стол вовсе, а длинная доска на козлах. Размеры рассчитаны точно, так, чтобы разные группы гостей не смешивались. На одном конце мужчины беседуют о политике, окружающей среде, корсиканском наследии. Мне интересно, но я слышу только отдельные слова. Земельный налог, спекуляция, преимущественная покупка. На другом конце разместились подростки и малышня, а в центре, за папиными букетами желтых роз, прячутся женщины. Почти все говорят по-корсикански. Неужели специально, чтобы мама не понимала? И на совсем другие темы. Пальма зевает. Ей скучно. Она в черном платье с красными розами. Том самом, что папа купил в Кальви. Никогда не скажешь, что через час после аперитива они с папой бросят всех идриси и отправятся на любовное свидание в Каза ди Стелла. А остальные рассядутся по машинам и поедут в церковь Санта-Лючии слушать концерт Афилетты. По маминому лицу понятно, что она готова сорваться прямо сейчас, а папе, наоборот, хочется побыть подольше. Так что их медовая ночь не более чем компромисс, не устраивающий ни одной из сторон. Скажите, мой конфидент, это и есть супружеская жизнь? Так живут взрослые, уступают, довольствуются ополовиненной свободой? О чем будут разговаривать мои скрытные родители, оставшись наедине? О лигурийско-провансальском течении и дельфинах, замеченных с Ориона? О маяке Делла Ревелатта и его проблесковом огне? А может, ни о чем? Обо всем и о нас? Они поужинают на белой скатерти, а потом постелят ее на кровать и займутся любовью. Ежегодное перемирие? Как в сочельник, канун Рождества? Не знаю. И мне плевать. Я сижу на скамейке в наушниках, пишу вам и слушаю Мано Негро. Судя по всему, час аперитива подходит к концу. Скоро наступит вечер, и я клюю носом. Перечитываю написанное. Кажется, я слегка вздремнула. Вокруг было спокойно. Музыка меня убаюкала, и вдруг раздались крики. Похоже, во дворе ссорятся. Кто-то кричит, плачет. Сходить посмотреть? Не хочу. Мне нет дела до разборок в клане Идриси. Снова надеваю наушники, делаю громче. Очень громко. Наверное, я снова засыпаю. Он перевернул страницу. Открыл последнюю. Дальше только чистые.